Глава 54. Посольство. А дальше были древляне. Когда Духарев с гриднями, растолкав люд, пробились поближе, между древлянской лодьей и народом уже стояли двумя цепями серьезные свенальдовы гридни. Устах тоже был тут. Заметив кровь на Серегиной одежде, спросил: «Откуда?» «Потом», — бросил Духарев. «Где Свенальд?» «Да вон он! Этих встречает!» Устах сплюнул в пыль. «Моя б воля!» Но воля была не его. И древляне прибыли не абы какие. Полномочное посольство от князя Мала к вдове князя Игоря. Человек 20. Важные, блин. Шапки в полметра, бляхи на грудях золотые в полщита. Разговаривал с ними Свенальд. Асмунд от такой чести попросил его избавить. Сказал: «Не удержусь. Порублю». И точно, не удержался бы. Послы вели себя с невероятной наглостью. Со Свенальдом, киевским воеводой, о деле говорить отказались, но дали понять, что не каяться приплыли, а с деловым предложением. Но изложит его исключительно княгине. «Ах, княгиня в Вышгороде! Ну так пусть пожалует Киев. Недалек путь. Может, вас еще к княгине в терем на руках отнести?» — с иронией спросил Свенальд. «Можно и на руках», — с важностью отвечали послы. «А лучше прямо в лодии. И нас почтите, а пуще князя нашего, прежде немалую обиду от вашего Игоря принявшего». Серега слушал и никак не мог понять, всерьез это или шутка. Оказалось, никакая не шутка. Но Свенальд держался железно, как будто так и должно быть. «Можно и в лодии», — ответил он. «Только я сначала должен княгиню известить. Грамотку к ней дадите, с чем приехали. А уж она, слово даю, примет вас тем почетом, какой вам подобает». Тут глаза воеводы нехорошо сверкнули, но древляне этого не заметили. Составили грамотку, вручили Свенальду. Главный посол воеводе даже подарок сделал — браслет золотой с птицами. Словно девке. Воевода его потом Сереге сунул. «Жене отдашь». У древлянской лодьи поставили стражу и поехали в Вышгород. Грамотка оказалась знатная. Никаких извинений и сожалений. «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил. И все ваши князья варяжские такие. А вот наши князья хорошие, потому что берегут деревскую землю. Так что иди, княгиня, замуж за князя нашего Мала. И станет он тебе мужем добрым, а Киеву судьей справедливым. Тут и распри наш конец будет, и все станет ладом». «Я этого Мала живьем в землю зарою», — яростно бросил Асмунд. «Сватов прислать вздумал, собачий сын. Варяжские князья ему плохие. Совсем взбесились собачьи дети. Они еще не знают, что такое варяги. Узнают». «Хотелось бы и мне это знать», — медленно проговорила Ольга. «Только ли от глупости они такие наглые? Или за этим еще что-нибудь есть?» «Есть», — мрачно подтвердил Свенальд. «Мне сообщили, Мал этот ссылался уже с уграми. Посулил за помощь под их руку отойти. Да не только древлянскими, но и полянскими землями. И моими, улическими. И к нему в Искоростень сейчас отовсюду недовольные нами идут. Большая сила там собирается». «Говорил я, надо было сразу ударить», — в сердцах воскликнул Асмунд. «А вы подождать. Вот и дождались». «Не кричи», — строго одернула его княгиня. «Что угры?» — ответили Свенальд. «Еще не знаю, но буду знать. Ну что, поднимаем войско?» «Нет», — качнула головой Ольга. «Сначала сватов примем». «Да ты всерьез ли это говоришь, матушка?» В один голос воскликнули Свенальд и Асмунд. Ольга стояла к ним спиной, и они не видели ее лица. А Серега видел. Сватам можно было только посочувствовать. «Ты, воевода, вроде обещал, что их на лодии ко мне понесут. С почетом великим?» — спросила княгиня. «Это я к слову». «А велика у них лодья?» «Да нет, на 6 весел». «Вот и хорошо. Распорядись, чтоб так и было. Собери людей, сколько требуется. Почтим гостей дорогих. И у меня их почтим. Особо». Смотреть, как несут древлянских послов, сбежалось пол Киева. Так что в добровольных помощниках недостатка не было. Но понесли их не на гору, а на большой княгинин двор, располагавшийся за городскими стенами. Пронесли с почетом до ворот. У ворот же добровольцев от лодии оттеснили княгинины люди. Лодью внесли во двор, и ворота к немалому огорчению любопытных затворились. Лодья тихонько раскачивалась на плечах носильщиков, словно по морю шла. Древлянские послы, важно избоченясь, восседали на лавках. Во дворе шеренгами стояли дружинники. Лодья замерла. На высоком крыльце появилась великая княгиня, подняла руку, будто здороваясь, и уронила. Сотни луженных глоток разом выкрикнули приветствие, и прочная палуба, словно в шторм, полетела вниз из-под ног древлян, в ужасе вцепившихся в борта. Вопль их канул в реве воинов, так же, как хруст крепких корабельных досок. Княгиня неторопливо подошла к глубокой яме, а заглянула вниз. «Что?» — спросила. «Хороша ли для вас честь? Должно ли я величаю убийц князя моего? Сладко ли вам?» «Горько, княгиня!» — ответили из ямы. «То-то!» Ольга повернулась к своим, бросила коротко. «Засыпайте». Тем же утром в Искоростень полетели гонцы из стольного града Киева. Везли они грамоту от великой княгини старшине древлянской. Сказано было в грамоте: «Если вправду меня просите, то пришлите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустит меня киевские люди». А в киевском детинце оставшаяся без главы дружина Игоря приносила присягу его юному сыну Святославу. У юного князя было лицо и рост мальчишки, но сложение и повадка — мужа. А в седле он сидел так, словно конская спина была продолжением его собственного тела. Пока Асмунд и Свенальд разбирались с дружиной, Серега с 2 десятками гридней оставался при князе. «Ты тот Серегей, который предсказал смерть моего отца?» — спросил его мальчик. «Да», — подтвердил Духарев. «А мою смерть ты сможешь предсказать?» «Ты еще слишком юн, мой князь, чтобы думать о смерти», — снисходительно, как ребенку, ответил ему Сергей. «Если древляне возьмут верх, они меня убьют», — спокойно ответил Святослав, и Духареву стало стыдно. Святослав был мальчишкой, но он был князем, и это было важнее того, сколько ему лет. «Мы побьем их», — сказал Серега, — «а ты вырастешь и прославишься. Я спросил, сможешь ли ты в назначенный час предсказать и мою смерть», — строго произнес мальчик. «Если я скажу «да», тогда я велю тебе всегда быть рядом со мной». «Это честь», — сказал Духарев. «Но я хотел бы сражаться рядом с тобой и без этого». «Так и будет». Выбритая головенка с одной единственной светло-русой прядью величественно кивнула. «Что еще ты предсказал моему отцу?» «Еще то, что слава и удача будут с тобой, князь, пока рядом с тобой будет твой воевода Свенельд. А Асмунд?» «О нем я ничего не могу сказать. Только то, что он лучший воин из тех, кого я знаю. Хотя ему уже немало лет». «Свенельд будет рядом со мной», — сказал юный князь. «И Асмунд, и ты».